в этом приветствии от сердца, в несокрушимой устремленности к сотрудничеству, во взаимности начнем нашу новую работу. Пошлем привет как видимым, так и невидимым друзьям и сотрудникам. Всемирность есть уже беспредельность, где каждому трудящемуся уготован сад прекрасный в добрый путь. Привет нашим обществам культуры. Шлем привет нашим обществам. В течение последних 2 лет около наших учреждений создалось 63 общества, раскинувшихся в 22 странах. Каждый месяц приходят новые предложения, притекающие не только из ближних мест, но и из самых дальних окраин. Таким образом, десятилетие нашей работы в Америке ознаменовывается целым движением во имя культуры. В наши дни общественных и государственных смятений что же может быть более радостного, более зовущего вперед, как не образование этих многочисленных растущих очагов культуры? Как многообразны проявления культуры, так же многообразны и общества наши при всем своем основном культурном единении. Одни из них благосостоятельны, другие скудны средствами. Одни многочисленны, другие образовываются тесным кружком. Одни мечтают о широких общественных выступлениях, другие же ищут укрепления в интимности. Они разнообразны так же, как и многовидна сама жизнь. Так и должно быть. Было бы большой недальновидностью устремлять жизнь к одному стандарту. Культура, так тесно связанная с духовностью, прежде всего выражается в изысканном, многообразном творчестве. Творчество же в существе своем при единстве мировых законов всегда свободно, покоясь лишь на сознательной дисциплине духа. Эта сознательность духа приводит нас к сотрудничеству, тоже сознательному и строительному. Таким образом, общество наше прежде всего созидательны во благе, творящие в красоте и крепкие накоплением знания. Мы уже достаточно знаем, что не богатство создавало и красоту, и знания, но создавал их дух человеческий. Если вы возьмете всемирные списки творцов-созидателей, то вы не найдете там сказочных богатств материальных, но, конечно, найдете неиссякаемую сокровищницу духа творящего. В моем недавнем обращении к одному из наших обществ мне приходилось указывать, что для культурного общения не нужны никакие особые средства. Даже иногда и стакан чая не нужен, ибо кипеть будет не чайник, но сердце человеческое. Те, кто мечтал бы о каких-то внешне данных средствах, были бы просто потухшими сердцами. Сердце творит и средства. Но никакие средства в мире не могут создать сердце. Ни трубы или тавры, ни помпа выступлений окружают крепнущие дела культурные. Сотрудничество духовное прежде всего создаст те твердыни, к которым не подступит никакая тьма. Эти маяки тепла и света достигнут лучами своими не только друг друга, но благодать их проникнет даже и в темные расселины, где красота и знание лишь гость случайный. На пространствах, разделенных глубинами океанов и цепями хребтов, трудно встретиться. Особенно же трудно встретиться сердцам, утонченным, стыдливым в исканиях своих и не всегда уверенным в силах своих. Но к маякам осветляющим, к гнездам просвещения, к лиге культуры, не жутко подойти ищущему сердцу. Там не засмеют, там не изгонят, там не потребуют стигмат пошлости. Нельзя стеснять общество культуры никакими заказами и ограничениями. По огню сердца и последствию дел обозначаются новые вехи пути. Каждое древо должно расти. Вне достаточного времени не крепкие будут и корни его. Поэтому утонченность сознания предполагает и терпеливость, чтобы строительные процессы протекали крепко, а связующие материалы избирались внимательно. Если общество сразу могут иметь широкие выступления, лекции, курсы, концерты, выставки, пусть будет так. Если соединенный сердечными узами кружок будет даже продолжительное время собираться и без чая, для взаимоукрепляющей беседы, пусть будет так. Если будет сообщество искать новых выявлений сил своих, в поисках прислушиваясь и меняя ближайшие программы, пусть будет так. Было бы неуместно для культуры слышать обыденные жалобы на отсутствие средств. К огню в темноте подходят путники. Значит, нужно раньше возжечь этот огонь, который привлечет к себе и все потребное для духа. Но в одном все общества должны помочь друг другу. Общество есть общение, а всякое разумное общение есть сотрудничество. Само понятие культуры обязывает нас к этому сотрудничеству и к посильным светлым посевам. Было бы некультурно, если общества, связанные одной основной идеей, оставались бы все-таки разделенными границами и нациями. Распространение обществ во многих странах дает необыкновенные возможности и преимущества. Дает возможность непосредственного и прямого обмена как идей, так и всего творческого материала. Нужно не упустить эту возможность культурного обмена, помня, что надо всеми нами одно знамя культуры, и это знамя культуры имеет в основе своей все лучшее, все устремленное к свету, все желающее блага. Знамя культуры все равно, что знамя труда, знамя беспредельного познавания прекраснейшего. Какова бы ни была наша каждодневная рутинная работа, мы, отойдя от рабочего станка, омываемся, стремясь на праздник культуры. Сойдутся ли в этом празднике трое, или соберутся тысячи, это будет все тот же праздник культуры, праздник победы духа человеческого. Но как же будет окрылен праздник наш, если к нему подойдет и письмо от далекого незримого друга? Ничего, если письмо это начнется признанием в том, как трудно нам сейчас, кому же легко. И всякая мысль о культуре не балаган с присвистом, с пьяною гибелью. Но мы знаем, что каждое письмо этого незримого друга окончится чем-то радостным во имя красоты, знания, какой-то новой победы света. И написавший письмо будет знать, что не в холодном постановлении заслушали боли его сердца, но трепет его исканий был сочувствован и укреплен в сознании его друзей и сотрудников. Словарь клеветы, злобы, взаима и саморазрушения, кажется, наконец опротивил. Кажется, наконец вспоминают, что в словаре прекрасного так много увлекательных, возводящих, созидательных понятий, да и практичен он, этот словарь прекрасного, ибо он жизненен, и прекрасна жизнь в существе своем. Кроме письма, кроме зова сердца, мы должны обмениваться и профессиональным творчеством. Из того, что сегодня какое-то предложение неисполнимо, еще не значит, что оно не будет исполнимо и завтра. Все мы знаем, что значит мощь мысли, положенная в пространство, мощь стрелы духа. Но во сколько же умножится мощь эта, поддержанная дружеским сознанием, и что же может быть полезнее для культуры, как невзаимное оповещение, следствием которого будет действенное сотрудничество? Конечно, говоря о культуре, мы часто наталкиваемся на странное ограничение этого всепроникающего понятия. Часто с понятием культуры ошибочно связывается представление о чем-то сверхобычном, почти недостижимом в сумерках обыденной жизни. Между тем, как раз наоборот. Культура тогда таковой в сущности и будет, если войдет во все дни жизни и сделается мерилом качества всех наших действий. Сколько зовов, ободрений, укреплений придется сказать во имя культуры. сколько устремлений в будущее придется произнести. С ростом утончения сознания придет и вмещение, и разовьется чувство ответственности. Станет ясным различие обыденности от каждодневности, и мысль обратится от дня вчерашнего к светлому завтра. В непрестанном предстоянии мы избежим утомления и нисхождения. Для незнающих культуры бывает страшна каждодневность. Между тем в ней выковывается совершенствование и восхождение. Утонченное сознание примет все трудовые века как источник бесконечного творчества. Завещание может быть кратко. Пылайте сердцами и творите любовью. Сколько добра принесете, приобщая вновь подходящих к миру красоты. Пойдемте вместе туда, где нет границ и конца, где можно каждое благое мерцание превратить в сияние радуги, благословение мирам. Друзья, знаемые и незнаемые, видимые и невидимые, мне хочется послать вам не просто привет, но зов звучнейший о сотрудничестве. Мы можем к нему приступить немедленно. У каждого стремящегося к культуре велик запас идей, мыслей, предположений. Из этой сокровищницы духа многое и неотложно может быть применено, а другое найдет и кратчайший путь к применению, лишь бы мы мыслили неуклонно во благо о культуре, и лишь бы мы помнили, что единение это должно быть полезно каждому. Никто не должен быть умолен, ибо это было бы некультурно. Необозримое поле культурное имеет колосье для каждого жнеца, знающего, что такое труд. Во имя этого светлого труда взаимно обратимся друг к другу о сотрудничестве, оповестим друг друга о всем, что кто может, и будем помнить еще раз, что над всеми нами одно единое, нерушимое знамя культуры, ведущее светлое будущее. Привет на сотрудничестве!